Глава 14. Повышение личной креативности. Основная цель этой аудиокниги заключается в том, чтобы рассказать, как реализуется творческое начало, как развивается культура, когда любопытные и преданные делу люди трансформируют свои сферы деятельности. Кроме того, нам хотелось посмотреть на жизнь этих людей, чтобы узнать, как можно привнести творческое начало в жизнь всех и каждого. Как же добиться того, чтобы и наши дни были наполнены восторгом и вдохновением? Чтобы ответить на этот вопрос, я переключусь с объективного рассказа на рекомендации, изложу собственные соображения касательно того, что нам на данный момент известно, а затем попробую облечь их в форму практического совета. Врач может изучить поведение и привычки обладателей богатырского здоровья и на их основе составить предписания, которые помогут всем остальным стать здоровее. Также и мы постараемся извлечь несколько полезных идей из жизни людей творческих и понять, как можно обогатить жизнь каждого из нас. Рискну предположить, что слушатели этой аудиокниги уже начали понимать, как можно жить более творчески. Как минимум, вы узнали, с какими препятствиями приходится сталкиваться творческим людям и какие стратегии они используют для того, чтобы проделанная ими работа с большей вероятностью оказалась оригинальна. В этой главе я перечислю все подобные факторы и представлю их в виде прямых рекомендаций, которые можно будет применить в повседневной жизни. Я не обещаю, что мои рекомендации позволят вам создать нечто великое. Как вы уже знаете, для перехода от личной и культурной креативности нужен талант, образование и огромное количество везения. Если у вас нет доступа к определенной сфере, если вы не пользуетесь поддержкой профессионального сообщества, шансы на признание у вас равны нулю. Но пусть даже личная креативность не приносит славы и богатства, она все равно может совершить нечто куда более важное с точки зрения самого человека, а именно, благодаря ей повседневная жизнь становится более осмысленной, более яркой, приносит больше удовлетворения. Скука бежит от творческого человека, а в каждом миге его жизни есть обещание новых открытий. И неважно уже, сделают эти открытия лучше весь мир или только его собственную жизнь. Творческое начало так или иначе позволяет нам принять участие в процессе эволюции. Большинство рекомендаций, основанных на изучении жизни творческих людей, может быть использовано кем угодно, независимо от возраста, пола или социальной принадлежности. Следует, однако, учитывать, что некоторые решения больше подходят родителям или другим взрослым, которые хотят создать оптимальные условия развития творческого начала в детях. Мы не можем изменить наше детство так, чтобы стать более любопытными и за счет этого пробудить в себе более активное творческое начало. Но мы можем изменить условия, в которых будет расти следующее поколение. Я не стал выделять рекомендации отдельно для родителей и отдельно для детей, поскольку верю, что слушатель сам разберется, что тут для кого. Я убежден, что каждый человек потенциально располагает запасом психической энергии, необходимой для творческой жизни. Тем не менее, существуют 4 основных блока препятствий, мешающих нам реализовать этот потенциал. Кто-то из нас измотан бесконечными требованиями извне и потому не может распоряжаться своей психической энергией и активировать ее. Кто-то легко отвлекается и не может научиться защищать и направлять энергию. Есть еще проблема лени или отсутствие дисциплины, что мешает контролировать поток энергии. И, наконец, последнее препятствие. Это незнание того, что делать с имеющейся энергией. Как обойти эти препятствия и высвободить присущую каждому из нас творческую энергию? Об этом мы сейчас и поговорим. Обретение творческой энергии. На современном этапе развития науки ни один, даже самый опытный специалист по строению мозга не отличит мозг Эйнштейна от вашего или моего. В том, что касается способности к обработке информации, мозг у всех устроен одинаково. Лимит на обработку определенного числа битов информации за то или иное время у всех один и тот же. Скорость обработки данных тоже не слишком различается от человека к человеку. В принципе, поскольку аппарат промеж ушей у всех людей одинаков, в большинстве своем мы могли бы иметь один и тот же уровень знаний и одинаково эффективно производить умственные операции. А вот чем мы разительно отличаемся друг от друга, так это тем, как и о чем мы думаем. Если говорить о творческом применении умственных сил, самая, пожалуй, главная разница между людьми заключается в том, сколько свободного внимания они могут уделить новым для себя вещам. Слишком часто человек обращает внимание на такие вещи только в случае возникновения острой необходимости. Вряд ли можно ожидать, что у работающего на двух работах мужчины или у работающей женщины с детьми будет оставаться достаточно умственной энергии, чтобы изучать ту или иную сферу, и уж тем более создавать в ней что-то новое. Говорят, правда, что Эйнштейн писал свои классические труды на кухонном столе крохотной квартирки в Берне, и при этом еще качал колыбель, в которой спал его ребенок. Но факт остается фактом. Количество вещей, на которые человек может обращать внимание одновременно, ограничено, и если для выживания необходимо сконцентрироваться на чем-то одном, для творчества просто не остается ресурсов. Бывают и внутренние препятствия. Если человек постоянно думает о том, как сберечь свою личность, все его внимание будет нацелено на то, чтобы высматривать угрозу его эго. Подобная защитная позиция вполне объяснима. Дети, пережившие насилие, голодавшие или подвергавшиеся дискриминации, реже бывают любопытны и реже интересуются чем-то новым, потому что вся их психическая энергия уходит на банальное выживание. В крайнем своем проявлении чувство уязвимости приводит к неврозу, известному под названием паранойя, когда все происходящее вокруг расценивается как заговор против самого человека. Параноидальные наклонности – одно из препятствий на пути свободного течения умственной энергии. Человек, страдающий подобными состояниями, обычно не может позволить себе смотреть на мир объективно и отстраненно, а значит, не способен узнавать новое. Еще одним ограничивающим фактором, который мешает свободно использовать умственную энергию, является излишнее инвестирование внимания в эгоистические цели. Да, конечно, в первую очередь человек должен позаботиться о своих потребностях. Но у некоторых людей концепция потребности раздута до такой степени, что превращается почти в манию, пожирающую все время и силы. Если все, что видит, думает или делает человек, должно служить его эгоистическим интересам, он просто не сможет наскрести внимание на то, чтобы еще и учиться чему-нибудь. Трудно смотреть на мир креативно, если сам ты голодаешь или замерзаешь. В этом случае вся умственная энергия человека сконцентрирована на том, чтобы добыть самое необходимое. Не легче приходится и богатому, и знаменитому человеку, который тратит все силы на то, чтобы заработать еще денег и еще больше прославиться. Чтобы высвободить творческую энергию, необходимо расслабиться, отключить часть внимания от погони за предсказуемыми целями, вложенными в нас генами и мемами, и отправить его исследовать мир вокруг. Просто так. Любопытство и интерес. Итак, первый шаг на пути к творческой жизни заключается в том, чтобы начать культивировать любопытство и интерес, то есть способность уделять внимание вещам просто ради них самих. В этом смысле у детей имеется преимущество перед взрослыми. Любопытство ребенка напоминает негаснущий луч, высвечивающий все, до чего он может дотянуться, и направляющий в эту точку поток интереса. Объект внимания не обязательно должен представлять собой нечто полезное, привлекательное или ценное. Если есть в нем хоть какая-то загадка, значит, он заслуживает внимания и точка. С возрастом большинство из нас утрачивает это ощущение чуда, чувство благоговения перед лицом великолепия и разнообразия мира. Но без благоговения жизнь становится серой и скучной. Творческие люди похожи на детей, их любопытство не увядает, будь им хоть 90, а все новое и неизведанное доставляет им удовольствие. А поскольку неизведанному никогда не бывает конца, удовольствие тоже становится бесконечным. В первые годы жизни любопытство ребенка рассеяно и всеобъемлюще. Его внимание привлекает все новое – облако или жук, дедушкин кашель или ржавый гвоздь. Со временем интерес ребенка начинает тяготеть к той или иной сфере. 90-летний физик может с детским любопытством изучать субатомные частицы, но вряд ли найдет в себе достаточно незанятого внимания для восхищения чем-то еще. Таким образом, креативность в рамках сферы зачастую идет рука об руку с конформизмом во всех остальных областях жизни. В те годы, когда Эйнштейн совершал самые крупные свои открытия физики, он играл на скрипке традиционные произведения. Однако, если человек сужает внимание до пределов одной сферы, это еще не значит, что он может обработать меньшее количество новой информации. Напротив, такие сложные сферы, как поэзия, история, физика или политика, открывают перед тем, кто решится их исследовать, все новые и новые горизонты. Так как же взрастить в себе интерес и любопытство при условии, что вы этого хотите? Здесь вам могут помочь несколько советов. Каждый день чему-то удивляйтесь. Удивляйтесь увиденному, услышанному, прочитанному. Остановитесь и рассмотрите припаркованную у обочины машину необычного вида. Попробуйте какое-нибудь новое блюдо в кафетерии. Внимательно прислушайтесь к разговорам коллег в офисе. Чем это будет отличаться от других таких же машин, блюд, разговоров? В чем суть увиденного, услышанного, испробованного? Не говорите себе, что вы и так уже знаете, что тут и почему, или даже, что если вы что-то узнаете, это все равно будет какая-нибудь маловажная чепуха. Примите вещь такой, какая она есть, а не такой, какой она вам видится. Будьте открыты тому, что говорит вам мир. Жизнь – это всего лишь поток опыта, и чем глубже вы в него погрузитесь, чем дальше заплывете, тем богаче она будет. Каждый день удивляйте хотя бы одного человека. Не будьте предсказуемы. Скажите что-нибудь неожиданное, выскажите мнение, которое до сих пор не осмеливались озвучить, задайте вопрос, который раньше ни за что не задали бы. Нарушьте рутину жизни. Пригласите кого-нибудь на представление, в ресторан, в музей, где вы никогда не были. Поэкспериментируйте со своей внешностью. Уютная рутина хороша, когда вам нужно сберечь силы для чего-то действительно важного. Однако, если вы пока еще ищете это что-то, рутина будет лишь помехой, лишающей вас многих вариантов будущего. Каждый день записывайте, что удивило вас и как вы удивили других. Большинство творческих людей ведут личный дневник, пишут в блокноте, ведут лабораторные журналы, чтобы подробно описать и закрепить полученный опыт. Если вы еще не ведете дневник, попробуйте начать с очень простой вещи. Каждый вечер записывайте самое удивительное событие дня и самое удивительное из того, что сделали за день вы сами. Это совсем не сложно, да к тому же весело. Спустя несколько дней перечитайте написанное и поразмыслите над описанными событиями. Один из самых надежных способов сделать жизнь богаче заключается в том, чтобы удержать впечатление, чтобы самые примечательные, интересные и важные события не оказывались позабыты навсегда спустя всего несколько часов. Записывайте их и возвращайтесь к ним в воспоминаниях. Вот один из способов не дать прожитому исчезнуть. Возможно, спустя несколько недель вы заметите в своих записях определенную закономерность, которая покажет, какую сферу вам стоило бы изучить более глубоко. Если что-то вызвало у вас интерес, идите в этом направлении. Обычно, когда наше внимание бывает чем-то привлечено, идеей, песней, цветком, интерес длится недолго. Мы слишком заняты, чтобы как следует изучить эту идею, или песню, или цветок. Или считаем, что это вообще нас не касается. Мы, в конце концов, не мыслители, не певцы, не ботаники, так что все это вне сферы наших интересов. Это, конечно, полная глупость. Мир нас очень даже касается, и мы не сможем понять, какая его часть лучше всего подходит нам и таящимся в нас способностям, если только не приложим все усилия к тому, чтобы узнать о нем как можно больше. Если вы найдете время поразмыслить над этими рекомендациями, а затем реализуете их на практике, то обнаружите, что под привычной гладью повседневных дел кишмя кишат возможности. Это копится в вас творческая энергия. Это возрождается позабытое со времен детства любопытство. Создание потока в повседневной жизни. Впрочем, возрождение любопытства будет недолгим, если мы не научимся извлекать из этого любопытства удовольствие. Энтропия, та самая сила, которая стоит за знаменитым вторым законом термодинамики, не только проявляется в физических системах, но и затрагивает наше сознание. Если нет конкретной задачи, то мысли наши вскоре возвращаются в самое предсказуемое состояние. Начинают блуждать или путаться. Мы концентрируемся и собираем внимание в кулак, когда это необходимо, чтобы одеваться, вести машину, не спать на работе. Но если никакая внешняя сила концентрации от нас не требует, сознание наше утрачивает сосредоточенность и опускается на самый низкоэнергетический уровень, где от него требуется минимум усилий. Когда это происходит, в голове наступает нечто похожее на хаос. В сознании вспыхивают неприятные мысли, возникают воспоминания о вещах, о которых мы жалеем до сих пор. Мы ощущаем подавленность. Тогда мы включаем телевизор, бездумно читаем рекламные приложения к газетам, ведем пустопорожние разговоры. Делаем все, что угодно, лишь бы удержать мысли на плаву и не ужаснуться тому, что происходит у нас в голове. Пассивное развлечение некоторое время удерживает этот хаос в узде, однако внимание, которое мы тратим при этом, оказывается потраченным впустую. А вот если мы научимся получать удовольствие от использования спящей в нас творческой силы и делать так, чтобы она сама своей внутренней энергией подпитывала состояние концентрации, мы не только избежим депрессии, но и научимся более сложным способам взаимодействия с миром. Как это делается? Как заново научиться радоваться любопытству и добиться, чтобы погоня за новым опытом и новым знанием служила вознаграждением сама по себе? Проснувшись утром, поставьте перед собой заманчивую цель. Творческих людей не нужно вытаскивать из постели силком, они сами охотно торопятся в новый день. И дело не в какой-то особенной легкости характера или энтузиазме, и даже не обязательно в том, что впереди их ждут какие-то увлекательные занятия. Просто эти люди верят, что каждый день делают что-то важное и ждут, не дождутся, когда же можно будет начать. Мы, как правило, не считаем свои дела такими уж важными. Но если вы покопаетесь в памяти, то наверняка обнаружите, что хотя бы одно дело из сделанного за день – стоящее. Может быть, вы собираетесь с кем-то встретиться, отправиться в магазин на поиски нужной вещи, пересадить в новый горшок пальму, навести порядок у себя на столе, написать письмо, примерить новое платье. Будет проще, если каждый вечер, перед тем, как заснуть, вы мысленно окинете взглядом завтрашний день и наметите дело, которое по сравнению со всеми остальными будет сравнительно интересным или привлекательным. На следующее утро, открыв глаза, представьте себе это дело во всех деталях. Прокрутите его в мозгу, как на видеомагнитофоне, чтобы вам до смерти захотелось поскорее за него взяться. Пусть поначалу ваши цели окажутся тривиальными и не слишком интересными. Неважно. Важно другое. Пусть первые несложные шаги помогут вам овладеть этой привычкой, а уж после этого вы сможете медленно перейти к более сложным целям. В конце концов, вы должны прийти к дню, который будет почти целиком состоять из самых что ни на есть желанных вещей, и тогда утренний подъем из тяжелого мероприятия превратится в радость. Если вы делаете дело хорошо, оно доставляет вам удовольствие. Неважно, что именно вы делаете. Пишете стихи или моете пол, ставите научный эксперимент или бежите наперегонки. Качество опыта повышается пропорционально вложенным в него усилиям. Бегун выдохся, у него болит все тело, но если он вкладывает в бег все силы, бег его бодрит. Чем больше дел мы умеем делать стильно и прекрасно, тем больше внутренних наград получаем от жизни. Достаточно посмотреть на перечень условий, в которых возникает поток, и становится ясно, как можно трансформировать повседневную жизнь и сделать ее более радостной. Всегда иметь четкую цель и знать, чего ожидать. Следить за последствиями своих действий. Сообразовывать способности с возможностями действия в тех или иных условиях. Концентрироваться на имеющейся задаче, не отвлекаясь. Вот простые условия, соблюдение которых может превратить неприятное занятие в дело, которое делаешь с удовольствием. Если я решаю научиться играть на пианино или говорить на иностранном языке, но во время учебы все время беспокоюсь или скучаю, велик шанс, что при первой же возможности я все брошу. А вот если я буду учиться соблюдением условий потока, то вполне вероятно, что мой творческий потенциал станет расти и дальше, потому что учеба будет доставлять мне удовольствие. Начать проще всего с самых заурядных дел, которых предостаточно в жизни каждого из нас. Как можно получать удовольствие, когда чистишь зубы? Принимаешь душ, одеваешься, завтракаешь, едешь на работу. Возьмите самые простые рутинные дела и потренируйтесь разворачивать их в поток. Как следовать правилам потока, когда загружаешь посудомоечную машину? Если вы отнесетесь к делу серьезно и постараетесь учесть разные варианты, вы удивитесь тому, сколько радости можно извлечь из самого простого дела, вроде чистки зубов. Попрактиковавшись в получении более качественного опыта от некоторых повседневных дел, вы можете перейти к более сложным вещам, например, хобби или новой интересной области. Постепенно вы научитесь самому главному навыку, мета-навыку, который сводится к тому, чтобы уметь превратить в поток абсолютно любое занятие. При достаточно хорошо развитом мета-навыке выполнение дела ради самого дела вы станете извлекать удовольствие из любых, даже сложных вещей, и вскоре научитесь запускать самоподдерживающуюся реакцию креативности. Чтобы дело постоянно приносило радость, его надо постепенно усложнять. Как заметил Геродот, нельзя войти в одну реку дважды. Нельзя снова и снова получать удовольствие от одного и того же занятия, если только не открываешь в нем новые задачи и возможности. Так недолго и заскучать. Невозможно долго получать удовольствие от чистки зубов. У этого занятия слишком маленький потенциал к усложнению. Хотя, конечно, можно усложнять даже самую простейшую задачу, сочетая ее с чем-то еще. Например, чистя зубы, составлять план на день или думать о том, что произошло вчера. Но обычно куда большее удовлетворение приносят занятия, не имеющие ограничений. Музыка, поэзия, плотницкое дело, работа на компьютере и в саду, философия или глубокие межличностные отношения. Большинство сфер так сложны, что познать их целиком невозможно, даже потратив на это всю жизнь или весь срок существования человеческой расы. Всегда можно выучить или написать новую песню. Всегда можно найти способ делать что-то еще лучше. Вот почему креативность, попытка расширить границы сферы деятельности, приносит нам шанс на радость длиной в жизнь. Привычки силы. Пробудив творческую энергию, мы сталкиваемся с тем, что теперь ее необходимо сберечь. Нужно выстроить стены для защиты от отвлекающих факторов, прорыть каналы, чтобы энергия могла течь еще свободнее, найти способы избегать искушений и помех извне. Если это не будет сделано, энтропия наверняка возьмет свое и нарушит концентрацию, необходимую для заинтересованной деятельности, после чего мысль снова вернется к своему исходному состоянию, будет смутна, не сконцентрирована, постоянно отвлечена то тем, то этим. Так уж устроен мозг нормального человека. Удивительно бывает слышать, что крайне успешные творческие люди часто заявляют, будто они очень ленивы. Впрочем, в это можно поверить. Дело не в том, что они более энергичны и дисциплинированы, чем вы или я. Нет. Просто они воспитали в себе связанные с дисциплиной привычки. И теперь эти привычки позволяют им совершать вещи, которые кажутся невозможными. Эти привычки, как правило, так банальны, что демонстрирующие их люди кажутся нам странными и даже одержимыми. Вот, например, многих людей шокировало, что великий Альберт Эйнштейн всегда ходил в одном и том же старом свитере и мешковатых брюках. Ну что за чудачество? Конечно, Эйнштейн вовсе не хотел кого-нибудь шокировать. Просто он сознательно отказался от необходимости каждый день решать, что надеть, позволив себе сконцентрироваться на более важных вещах. Правда, можно сказать, что на выбор брюк и рубашки много времени не нужно, так что экономия такого рода бесполезна. Хорошо, допустим, что выбор одежды отнимает у вас 2 минуты каждый день. За год это будет 730 минут или 12 часов. А есть ведь и другие вещи, которые нам раз за разом приходится делать изо дня в день. Причесываться, вести машину, завтракать и так далее. А теперь отложим в сторону вопрос времени и вспомним, что все эти действия вдобавок нарушают ход поезда нашей мысли, как до совершения самого действия, так и после него. Да тот же галстук можно часами выбирать. Неудивительно, что Эйнштейн предпочел застраховаться от подобных трат и ходить в одной и той же старой одежде. На этом месте внимательный слушатель может почуять противоречие. С одной стороны, я говорю, что быть креативным значит быть открытым самому разному опыту и всецело отдаваться самым заурядным занятиям вроде чистки зубов, чтобы выполнить их как можно более эффективно и с выдумкой. С другой же стороны, я утверждаю, что нужно беречь творческую энергию, а для этого упрощать повседневную жизнь по максимуму, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на действительно важных вещах. Но не противоречие ли? Отнюдь нет. Но даже если бы я противоречил сам себе, слушатель к настоящему моменту уже наверняка готов к тому, что, когда речь заходит о привычках творческих людей, без некоторого количества парадоксов не обойтись. Открытость и концентрация не противоречат друг другу потому, что у этих противоположных друг другу способов использования психической энергии есть общее качество, куда более важное, чем все различия между ними. Дело в том, что это вы решаете, хотите ли вы в данный момент быть открытым или сосредоточиться. И то, и другое – это две стороны вашей способности контролировать собственное внимание. И важна именно эта ваша способность, а не частные ее проявления вроде открытости или концентрации. Пока вы не обнаружите в себе глубокого интереса к той или иной сфере, лучше всего будет держать разум открытым и воспринимать мир как можно полнее. Когда же такой интерес у вас появится, то, пожалуй, будет разумнее экономить как можно больше энергии и вкладывать ее в изучение конкретной сферы. Так или иначе, главное – не утратить контроля над своей творческой энергией и не дать ей рассеиваться без всякой цели. Здесь стоит сказать пару слов о концепции контроля, применительно к вниманию. Нужно понимать, что отказ от контроля – это один из способов этого самого контроля. Во время медитации человек раздвигает границы бытия, рассредоточивая сознание. Таким образом, он стремится достичь духовного слияния со вселенской энергией за пределами чувственного мира, той энергией, которая движет мирозданием. Однако подобный отказ от контроля происходит произвольно, по приказу разума. Это совсем не то же самое, что просто сидеть, сплетничать, пассивно наблюдать за развлекательным шоу или позволять своему сознанию бесконтрольно где-то блуждать. Так как же выработать привычки, которые позволят вам контролировать внимание, быть открытыми и восприимчивыми, или, наоборот, концентрироваться и устремляться вперед, в зависимости от того, какая цель сейчас перед вами стоит. Поработайте с расписанием дня. Циркадные ритмы нашего организма в значительной степени связаны с внешними факторами: восходом солнца, расписанием поездов, дедлайном на работе, обеденным перерывом, требованиями клиентуры. Если вас это устраивает, то лучше всего целиком положиться на эти вехи, чтобы не решать каждый раз, чем заняться в данный момент. Но может случиться так, что ваше расписание не вполне соответствует вашим целям. Может быть, вам легче всего высвободить творческую энергию рано утром или поздно вечером. Не удастся ли вам выделить немного личного времени в наиболее эффективный с точки зрения креативности период? А для сна выбрать ту часть суток, которая вам удобна, а не наоборот? Что, если вам неудобно есть тогда, когда едят все остальные? Допустим, вы ощущаете голод задолго до обеденного перерыва и уже не можете думать ни о чем, кроме сосущего чувства в животе. Или, к примеру, можете использовать свой потенциал на 100%, если откажетесь от обеда и вместо этого перекусите попозже, во второй половине дня. Вероятно, у каждого из нас есть свое оптимальное время для похода по магазинам и в гости, для работы, для отдыха. Чем чаще мы делаем дела в подходящее время, тем больше творческой энергии мы можем высвободить. У большинства из нас никогда не было возможности разобраться, какие часы дня и ночи лучше всего приспособлены под наши ритмы. Чтобы это узнать, нужно внимательно посмотреть, насколько наше повседневное расписание соответствует нашему внутреннему состоянию. Когда нам лучше всего обедается, спится, работается и так далее. Отыскав идеальный для нас распорядок, мы можем начать менять расписание таким образом, чтобы делать каждое дело в самое подходящее время. Конечно, в повседневном расписании каждого из нас есть пункты, которые невозможно отменить или передвинуть. Даже Джону Риду приходится быть на работе в установленные часы, а Вера Рубин вынуждена приберегать свое любопытство до того момента, когда наступит ее рабочее время у телескопа. Нередко в первую очередь приходится учитывать потребности детей, супругов и начальства. И все-таки время – вещь более гибкая, чем принято считать. Важно помнить, что творческая энергия, как и любая другая разновидность энергии, требует времени для приложения. Чтобы написать сонет или изобрести новый механизм, требуется какой-то определенный минимальный срок. Работают все с разной скоростью. Моцарт, например, писал концерты куда быстрее, чем Бетховен. Но даже Моцарту не дано было вырваться из-под власти времени. Так и получается, что каждый час, сбереженный от нудной работы и рутины, это час, который идет в зачет креативности. Выделите время, чтобы поразмыслить и расслабиться. Многие люди, а особенно успешные и ответственные, воспринимают крысиные бега крайне серьезно, а время, потраченное на что-то, кроме работы, заставляет их ощущать смутную тревогу или даже открыто нервничать. Они считают, что даже дома обязаны постоянно мыть полы, подстригать газоны или чинить поломанные табуретки. Конечно, постоянный труд достоин уважения, и трудиться уж точно лучше, чем слоняться без дела и жалеть себя. И все-таки для творческого начала постоянный труд не полезен. В дне, в неделе, в году должно быть специально отведено время на то, чтобы критически взглянуть на свою жизнь и проверить, чего вы добились, а что еще предстоит совершить. В эти периоды вам не нужно ничего делать, не нужно принимать никаких решений. Насладитесь роскошью размышлений просто так. Новые идеи и выводы возникнут в сознании независимо от вашего желания. И чем меньше усилий вы будете прилагать к управлению процессом, тем более творческие мысли к вам придут. Иногда лучше комбинировать периоды размышления с выполнением других задач, требующих определенного внимания, но не занимающих все его целиком. В идеале это должна быть деятельность с какой-нибудь физической или кинестетической составляющей. Как правило, подсознательный творческий процесс стимулирует такие занятия, как ходьба, принятие душа, плавание, вождение, работа в саду, ткачество и работа с деревом. Творческому началу не способствуют ни постоянный стресс, ни монотонность жизни. Чередуйте стресс с периодами расслабления, но помните, что безделье отнюдь не лучший вид отдыха. Как правило, для того, чтобы отдохнуть, стоит заняться чем-нибудь совершенно не похожим на вашу обычную деятельность. Тем, кто занят сидячей работой, для расслабления бывают полезны такие экстремальные занятия, как альпинизм, горные лыжи или скайдайвинг. Так человек получает опыт глубокой вовлеченности в деятельность, совершенно отличную от его привычных дел. Умение контролировать циклы сна тоже может быть очень важно. Некоторые высокоэффективные бизнесмены и политики похваляются, что спят всего несколько часов в сутки и утверждают, что краткий сон делает их более энергичными и помогает принимать решения. Однако творческие личности нередко спят дольше среднего и утверждают, что если они урезают количество сна, их идеи тут же теряют в оригинальности. Отыскать единое, идеальное для всех решение невозможно. Тут, как и во всех остальных случаях, важно подобрать длительность сна, которая лучше всего соответствует именно вашим потребностям. И не стоит чувствовать вину, если вы станете спать на несколько часов дольше нормы. Потерянное время с лихвой окупится за счет качества опыта, полученного вами в период бодрствования. Упорядочьте свое пространство. В главе 6 мы видели, что на творческий процесс может влиять среда вокруг нас. При этом, опять-таки, важно не то, какая среда вас окружает, а то, насколько гармонично вы в ней себя ощущаете. На макроуровне вопрос может быть задан так. Где вам жилось бы счастливее всего? На берегу моря? В окружении гор или равнин? либо в кипящем городском котле? Нравится ли вам смена времен года? А как вы относитесь к снегу? Некоторые люди физически плохо переносят длительные периоды без солнечного света. Нынешнее место обитания может казаться вам ловушкой по очень многим причинам, причем из ловушки этой вы не можете выбраться. Но прожить всю жизнь в неподходящем для вас месте – это ли не пустая трата времени? Один из первых шагов на пути к личной креативности заключается в том, чтобы рассмотреть все имеющиеся у вас варианты условий жизни, а потом заняться разработкой стратегии, которая позволит реализовать самый оптимальный из них. Спустимся на уровень ниже. В каком обществе вы хотели бы пустить корни? В каждом городе, в каждой деревне есть локации, характеризующиеся определенной стоимостью жилья, близостью к центру, доступными видами деятельности и так далее. Тут мы тоже ограничены в выборе места проживания. Мало кто может позволить себе поселиться близ гольф-полей Пебл-Бич, Калифорния, или около лыжных трасс Lions Head в Вейле, Колорадо, или на Парк-авеню в Манхэттене. И все же даже там, где поля и леса мало-помалу уступают место все новым и новым домам, у нас по-прежнему есть выбор, причем более обширный, чем большинство из нас готово рассмотреть. Важно отыскать такое место для жизни, где от вас не потребуется постоянно тратить силы на то, чтобы убаюкивать растревоженные чувства или без конца сражаться с невыносимым окружением. Решение на микроуровне реализовать гораздо проще. Все мы решаем, какую среду хотим создать в доме. Была бы только крыша над головой, а там уж даже самый последний бедняк сможет организовать пространство и собрать вокруг себя любимые вещи, способствующие течению творческой энергии. В жилище индийского брамина или в традиционном японском доме почти нет мебели и украшений. Здесь создана нейтральная среда, в которой ничто не прерывает поток сознания. Обратная крайность – дом викторианской эпохи, обилие громоздкой темной мебели и фарфоровых безделушек. Роскошь обстановки подкрепляет во владельце ощущение власти. Что же лучше? Конечно, ни один из вариантов нельзя назвать абсолютно идеальным. Важно другое. Какое решение позволяет вам более эффективно использовать внимание? Найти оптимальную для себя микросреду нетрудно. Попытайтесь так и эдак и тщательно следите за возникающими у вас чувствами и реакциями. Организация пространства может способствовать креативности и другим способом, сформулированным как «каждой вещи – свое место, каждая вещь – на своем месте». Выработав в себе привычку класть на место такие вещи, как ключи от машины или солнечные очки, вы можете сэкономить массу времени. Если вы знаете свой дом или офис так хорошо, что с закрытыми глазами найдете в нем любой предмет, ход вашей мысли не будет постоянно прерываться необходимостью устраивать поиски. Нет, никто не говорит, что у вас на столе или в комнате должен царить идеальный порядок. Напротив, рабочее пространство творческих людей зачастую представляет собой настоящую свалку и пугает склонных к порядку людей. Творческому человеку важно знать, где у него что лежит, чтобы не слишком отвлекаться во время работы. Есть немало людей, которым лучше работается и проще оказывается найти нужную бумажку, когда стол их не то что не прибран, а прямо-таки завален хламом. Но если вам лично лучше думается и работается за чистым столом, что ж, поддерживайте на нем порядок всеми силами. Важно и то, какими предметами вы заполняете свое пространство, способствуют ли они течению творческой энергии или, наоборот, мешают ему. Дорогие сердцу сувениры напоминают нам о наших целях, подпитывают уверенность в себе и помогают сконцентрироваться. Кубки, дипломы, любимые книги и семейные фотографии на рабочем столе напоминают нам о том, кто мы такие, чего добились в прошлом, а значит, чего можем добиться и в будущем. Фотографии и карты мест, где вы хотели бы побывать, книги, которые вы хотели бы прочитать, маяки, указывающие, чем вы можете заняться когда-нибудь потом. Вещи, которые мы носим с собой, тоже могут помочь в создании личного передвижного пространства души. В большинстве традиционных обществ люди всегда носили с собой несколько имевших особое значение вещиц, предназначение которых заключалось в том, чтобы делать их обладателя сильнее. В мешочке-талисмане могли храниться когти, добытого на охоте медведя, найденные на берегу ракушки, травы, излечившие человека от тяжелой болезни. Повесив это себе на шею, человек ощущал в себе силу и чувство идентичности. Мы тоже храним в кошельках и сумочках предметы, которые воплощают нас и наши ценности. Фотографии детей, адреса друзей, нацарапанное на салфетке название книги или фильма. Все это напоминает нам о том, кто мы такие и что мы любим. Если предметы, которые мы носим с собой, подобраны бережно, нам становится проще жить в мире с собой и эффективно использовать психическую энергию, когда в этом есть необходимость. Еще одним участком пространства, которое важно персонализировать, является наша машина. Автомобиль успел превратиться в дополнительное пространство нашей личности. Многие считают своей крепостью не столько дом, сколько машину. Именно в машине они наиболее эффективно сосредотачиваются, успешнее всего решают проблемы, придумывают самые элегантные творческие ходы. Вот почему так трудно заставить человека пересесть из автомобиля на общественный транспорт. Конечно, не исключено, что в ближайшем будущем машина станет таким же рудиментом прошлого, как котлета из говядины, причем по той же причине – из-за нехватки топлива. Ну а пока что имеет смысл научиться использовать свой автомобиль так, чтобы это шло на пользу и окружающей среде, и выражению вашего творческого потенциала. Разберитесь в том, что вам в жизни нравится, а что не нравится. Просто удивительно, как мало большинство людей знает о своих чувствах. Кто-то даже не может сказать, был ли он когда-либо счастлив, а если был, то когда или где. Их жизнь представляет собой обезличенный поток опыта, цепь событий, едва просматривающихся сквозь пелену равнодушия. Состояние творческого человека полностью противоположно такой хронической апатии. Творческий человек очень хорошо осведомлен о своих чувствах. Он всегда знает, зачем он делает ту или иную вещь. Он остро ощущает боль, скуку, радость, заинтересованность и другие эмоции. Если ему скучно, он очень быстро собирается и уходит, а если интересно, моментально втягивается в работу. Привычки эти он практикует годами, и потому ему не приходится тратить психическую энергию на внутренний мониторинг. Он и без копания в себе знает, что чувствует в душе. Как научиться чувствовать смену эмоций? Первым делом следует тщательно записывать, что вы делали каждый день и что при этом ощущали. Для этого придуман специальный метод выборки опыта. Вы программируете смартфон так, чтобы в произвольный момент он пищал и предлагал вам заполнить краткий опросник. Спустя неделю таких упражнений можно составить достаточно полную картину того, что вы делали и как при этом себя чувствовали. Впрочем, для того, чтобы осознать свои чувства, никакие особо сложные эксперименты не нужны. Будьте креативны, создайте собственный метод самоанализа. Вся древнегреческая философия была выстроена на велении познать себя. Первый шаг к этому познанию заключается в том, чтобы точно понять, на что вы тратите свою жизнь и что при этом ощущаете. Чаще делайте то, что вам очень нравится, и реже то, что терпеть не можете. Спустя несколько недель мониторинга откройте свой дневник или записную книжку и займитесь анализом. Для этого, конечно, потребуется некоторая креативность, но в целом вы без особого труда сможете вычленить основные закономерности повседневной жизни. Это ничуть не сложнее, чем сравнивать цены на разные товары или работать с биржевыми таблицами цен, зато гораздо полезнее в долгосрочной перспективе. Возможно, вы с удивлением обнаружите, что в те несколько вечеров, что вы провели с супругом или супругой, вам удалось приятно побеседовать и расслабиться. Что на работе, со всеми ее стрессами и прессами, вы чувствовали себя лучше, чем на диване у телевизора. Или наоборот, что на работе вам большую часть времени было скучно и ничего не хотелось делать. Почему вас так раздражали дети? Почему вы были так нетерпеливы, общаясь с коллегами? Почему вам было так хорошо просто идти по улице? Быть может, глубинных причин этого вам не узнать никогда. Может быть, их и нет вовсе. Штука в том, что когда вы понимаете, из чего состоит ваша повседневная жизнь и какие чувства она с собой несет, вам становится проще взять над ней власть. Может быть, проанализировав свои чувства, вы увидите, что вам следует сменить работу или привнести в нее больше потока. Или что вам чаще следует бывать на улице. Или что нужно придумать какие-нибудь дела поинтереснее, чтобы заниматься этим с детьми. Важно одно. Сделайте так, чтобы затраченная вами психическая энергия давала наибольшую отдачу и повышала качество пережитого опыта. Единственный способ сохранить в себе творческое начало заключается в том, чтобы противопоставить тяготам жизни такие техники организации времени, пространства и деятельности, которые будут работать в вашу пользу. Это значит, составьте расписание так, чтобы сберечь свое время и не отвлекаться. Обустройте пространство вокруг себя так, чтобы оно способствовало концентрации. Избавьтесь от бессмысленных повседневных дел, которые тянут из вас психическую энергию. А высвободившиеся силы направьте на то, что для вас действительно важно. Если в повседневной жизни вы получаете максимум оптимальных ощущений, поддерживать в себе личную креативность становится гораздо проще. Наши внутренние черты. Итак, мы научились высвобождать творческую энергию, удивление и благоговение, научились ее сохранять, управляя временем, пространством и своей деятельностью. Что дальше? Теперь следует усвоить как можно больше этих навыков, вобрать их в свою личность. Можно сказать, что личность – это привычный способ мыслить, чувствовать и действовать, более или менее уникальный способ использования психической энергии или внимания. Одни личностные черты способствуют личной креативности больше, другие – меньше. Так можно ли перестроить свою личность так, чтобы она была более творческой? Взрослому человеку измениться трудно. Некоторые из привычек, составляющих личность, основаны на темпераменте или наследственности. Под их влиянием человек может быть очень застенчив или агрессивен, или не собран. Кроме того, темперамент взаимодействует с социальной средой – родителями, семьей, друзьями, учителями, в результате чего некоторые черты крепнут, а некоторые исчезают или бывают подавлены. К окончанию подросткового возраста многие из этих черт успевают прочно укорениться, и нам уже трудно инвестировать свое внимание, думать, чувствовать или действовать. Не так, как мы привыкли. Трудно? Да. Но не невозможно. Как это ни странно, но в нашей культуре миллиарды долларов уходят на коррекцию внешнего вида, в то время как в вопросах личностных характеристик мы скорее фаталисты и ведем себя так, словно тут от нас ничего не зависит. Если бы можно было направить в другое русло всю энергию, которую мы тратим на диеты, косметику и наряды, мы давно бы уже решили все физические проблемы мира. А сейчас большая часть энергии пропадает в туне, потому что изменить свой внешний вид или вес куда труднее, ведь эти факторы зависят скорее от генетического расклада, нежели от личностных характеристик. И, конечно же, быть лучше гораздо важнее, чем лучше выглядеть. Изменить свою личность значит усвоить новые модели внимания. Смотреть на то, чего мы прежде не замечали. Причем смотреть другими глазами. Научиться думать по-новому и по-новому переживать происходящее с нами. Джон Гарднер был ярко выраженным интровертом. Застенчивым, отстраненным, не склонным к демонстративному поведению и выражению эмоций. До какого-то момента его это вполне устраивало, но после 40, став основателем организации, он понял, что несколько пугает претендентов, обращающихся к нему за поддержкой. Они рассказывали о своих проектах, ждали от него реакции, какого-то сигнала, но натыкались лишь на равнодушное молчание. Тогда Гарднер решил обзавестись экстравертными чертами. Он заставлял себя улыбаться, беседовать ни о чем, проявлять уязвимость в беседах. Изменить глубоко укоренившиеся привычки ему было нелегко. Но каждый, даже самый крохотный успех, делал его гораздо более эффективным лидером и собеседником. Именно в этих сферах его творческое начало проявилось сильнее всего. Экстравертом, в полном смысле этого слова, он так и не стал. Но теперь собеседники чувствуют исходящую от него теплоту и приязнь. Эти чувства и прежде дремали в нем, но он не умел их продемонстрировать. Если мы в целом ригидны в своих привычках или не подходим для той работы, которой занимаемся, наша творческая энергия упирается в стену или утекает впустую. Значит, надо подумать, как использовать все то, что мы узнали о творческих людях, и обрести черты, которые могли бы быть полезны нам в повседневной жизни. Развивайте в себе то, чего вам не хватает. У всех, в конце концов, появляются наиболее развитые черты, а вот другими, дополняющими их характеристиками, мы, как правило, пренебрегаем. Допустим, у человека до крайности развит дух соперничества, но при этом ему, скорее всего, очень тяжело с кем-то сотрудничать. Обладатели развитой интуиции и субъективного взгляда на мир, как правило, не доверяют объективным выводам. Аристотель еще 25 веков назад вывел, что добродетель есть золотая середина между такими противоположными друг другу вещами, как отвага и благоразумие. Но мы снова и снова выбираем легкий путь и ограничиваемся чем-нибудь одним. Как мы уже знаем, творческие люди представляют собой исключение из этого правила. В главе 3 я привел 10 основных пар противоположностей, описывающих их личность. Суть в том, что усилить в себе недостающее противоположное качество может каждый. Когда экстраверт учится воспринимать мир как интроверт или наоборот, это для человека все равно, что открыть новое измерение. То же самое происходит, когда обладатель ярко выраженных фемининных черт учится действовать в традиционно маскулинной манере. Или объективный, аналитически мыслящий человек решает интереса ради довериться интуиции. И в том, и в другом, и в третьем случае перед этими людьми открывается новый мир опыта, а жизнь становится вдвое богаче, а потом еще вдвое и еще. Для начала неплохо было бы выявить наиболее ярко выраженную у вас черту, ту, что упомянули бы ваши друзья, если бы им нужно было вас описать. Сорвиголова, скупердяй, интеллектуал. Если не доверяете собственной оценке, попросите помочь друга. Нащупав эту черту, попробуйте вести себя противоположным образом. Если обычно вы безрассудны, возьмите любые свои планы на будущее или отношения и вместо того, чтобы бросаться вперед, очертя голову, тщательно и дотошно спланируйте все дальнейшие шаги. Если вы скупы, швыряйтесь деньгами направо и налево. Если вы смотрите на мир исключительно рассудочно, найдите кого-нибудь, кто объяснит вам, что такого распрекрасного есть в футболе, а потом вооружитесь этим знанием и попробуйте посмотреть игру. Постоянно пробуйте то, что совершенно противоречит вашей личности. Поначалу будет непросто. Вам даже покажется, что вы впустую тратите время. Зачем я буду экономить, когда так приятно тратить? Зачем полагаться на интуицию, ведь думать головой куда приятнее? Сломить привычку – это примерно как сломать ногу. Но пусть вас поддерживает сознание того, что, исследуя мир с совершенно новой точки зрения, вы значительно обогатите собственную жизнь. Почаще переключайтесь между открытостью новому опыту и закрытостью. Самая, пожалуй, свойственная творческим людям двойственная черта заключается в том, что с одной стороны они открыты и восприимчивы, а с другой – собраны и целеустремленны. И хорошие ученые, и хорошие художники позволяют своему разуму беспрепятственно резвиться, потому что только так могут они обнаружить новые факты, новые закономерности, новые взаимосвязи. И в то же время эти ученые и художники должны быть способны критически оценить каждое новое явление, с которым сталкиваются, и сомнительное немедленно отбросить, чтобы иметь возможность развить и осознать немногие перспективные варианты. Поскольку эта черта крайне важна, практиковать ее особенно важно. Возьмите какое-нибудь дело, которое обычно входит в ваши рабочие обязанности – например, еженедельно писать отчет о проекте, в котором вы участвуете. Первым делом расслабьтесь и очистите сознание. Постойте, например, у окна, или просто позвольте взгляду бесцельно блуждать по столу и по кабинету. Теперь попробуйте ухватить самые важные элементы проекта, причем ухватить не только разумом, но и нутром, эмоционально. Что на самом деле важнее всего? О чем вам приятно подумать? Что вас пугает? Попробуйте прокрутить образы в голове, как будто это сцены из фильма. Представьте себе участников проекта. Что они делают? Что говорят друг другу? Набросайте несколько слов в блокноте или в текстовом редакторе. Записывайте любые слова, которые приходят вам на ум в связи с вашим отношением к проекту или с фильмом, который крутится у вас в голове. Пусть это будут слова, описывающие факты или события, или людей. Записав несколько слов, посмотрите, нельзя ли собрать из них историю, только не слишком сложную. История, которую вы мимолетно уловите на этом этапе, расскажет о том, какие ваши чувства в первую очередь связаны с этим проектом. На этом этапе акцент может сместиться с открытости на самодисциплину. Теперь подбирайте слова тщательнее. Не забывайте о целях, которые стоят перед вашим отделом, подразделением или корпорацией в целом, об интересах, предпочтениях и предрассудках начальства, которое прочтет этот отчет. Вы хотите, чтобы он получился эффективным и убедительным, так вложите все свои умения в то, чтобы написать отчет, как можно более ясно и кратко выражающий ваши взгляды. Если поначалу вам удастся настроиться на интуитивное восприятие, а потом перейти к рационализму и критическому взгляду, отчет получится значительно более креативным, чем когда вы полагаетесь только на одну из двух этих стратегий. Переход от одной крайности к другой важен и в отношениях с друзьями, супругами, родителями и детьми. Чтобы отношения эти развивались успешно, вам необходимо прислушиваться к партнеру, пытаться понять, почему он сказал то, что сказал, что он чувствует, каким видит мир. Нужно уметь сменить точку зрения, пойти на компромисс, понять его видение мира и сменить тактику, если того требует реальность, выстроенная другим человеком. При этом не менее важно не забывать и о собственных убеждениях и взглядах. В любых отношениях нам то и дело приходится переключаться со своей позиции на позицию партнера и обратно. Человек способен увидеть глубину только потому, что смотрит он двумя глазами, и каждый глаз дает чуть-чуть иную картинку. А насколько глубже мы сможем посмотреть, если в нашем распоряжении будет не два, а четыре глаза? Дважды двойной взгляд удваивает богатство переживаемого нами мира и дает нам возможность креативно на него реагировать. Стремитесь к комплексности. Способность переключаться с одной черты на другую, полностью ей противоположную, основное условие психической комплексности. Комплексность – это свойство всякой системы, от простейшей амебы до самой утонченной человеческой культуры. Говоря о комплексности, как о характеристике явления, мы имеем в виду, что описываемая нами система глубоко дифференцирована, то есть состоит из множества элементов и при этом целостна. Ее элементы успешно взаимодействуют между собой. Дифференцированная, но не целостная система – это система сложная, но не комплексная, это хаос и путаница. Если система целостна, но не отличается дифференцированностью, она ригидна и избыточна, но комплексной ее считать нельзя. Эволюция благоволит комплексным организмам, то есть целостным и дифференцированным одновременно. Комплексность – свойство личности человека. Некоторые люди целостны, но не слишком дифференцированы, то есть крепко держатся за ограниченный набор идей, взглядов или чувств. Они предсказуемы. Они производят впечатление скучных, узколобых, негибких. Бывают и другие. Те могут выражать самые разные мнения, поддаются переменам, постоянно стремятся совершить что-то новое и необычное, но внешнему наблюдателю кажутся лишенными основы, целостности, главной страсти, которой подчинялось бы все остальное. Сознание этих людей дифференцировано, но не целостно. Ни тот, ни другой способ бытия нельзя считать удовлетворительным. Как мы уже видели, личности творческого человека присуща достаточно высокая комплексность. Центростремительная и центробежные силы в нем уравновешены. Он держит равновесие на грани между противоположными наклонностями, под влиянием которых одни люди обращаются внутрь себя и окукливаются до тех пор, пока не обрастут панцирем, а другие бессистемно мечутся на свободе. Творческий человек – личность в полном смысле этого слова. Он идет за своей звездой и сам созидает свою карьеру. И в то же время он глубоко укоренен в традициях своей культуры. Он усваивает и уважает правила сферы. Он чуток к мнению сообщества. До тех пор, пока это мнение не приходит в конфликт с его личным опытом. Комплексность – результат плодотворного взаимодействия двух этих противоположных тенденций. Между тем, психологическая комплексность – это отнюдь не роскошь, доступная лишь людям креативным. Всякий, кто хочет полностью понять, что значит быть человеком, кто хочет принять участие в эволюции сознания, может стремиться к обретению более комплексной личности. Для этого мы должны исследовать и укреплять в себе черты, которых нам не хватает, учиться переходить от открытости к дисциплинированности, оставаясь при этом вечно любопытными существами, благоговеющими перед чудом жизни. Идея комплексности позволяет нам более глубоко понять, почему нам так важно всего этого достичь. Демонстрируя абсолютно все, на что мы способны, мы становимся частью энергии, творящей будущее. Использование творческой энергии. До сих пор я ничего не говорил о том, какую роль в личной креативности играет мышление. Дело в том, что если у человека все в порядке с мотивацией, привычками и личностными чертами, большая часть дела и без того уже сделана. В этом случае его творческая энергия так или иначе потечет свободнее. И тем не менее, полезно будет подумать и о том, какая именно умственная деятельность позволяет нам скорее находить новые решения задач и сферы повседневной жизни. Поиск проблемы. Творческие люди постоянно чему-то удивляются. Они не считают, будто понимают все происходящее вокруг, и полагают, что так же обстоят дела и у всех, кто их окружает. Они задаются вопросами о самых очевидных вещах. И не из чувства противоречия, а потому, что видят недостатки в общепринятых объяснениях прежде, чем их успевает заметить кто-либо другой. Они чуют проблему еще прежде, чем о ней станет известно широким массам, и способны ее точно сформулировать. Почему мы считаем, что художники эпохи Возрождения были людьми креативными? Потому что они сумели выразить идею высвобождения человеческого духа из оков религиозной традиции прежде, чем о том заговорили ученые-гуманисты или кто-либо еще. Их видение перспективы, нашедшее отражение в картинах, сокрушило плоский иерархический порядок византийской традиции. Введение в изобразительное искусство чувства, движения, элементов повседневной жизни возвело человеческий опыт в ранг события первостепенной важности, поместив его в нишу, прежде занятую статистическими изображениями религиозных сюжетов. Не имея никаких особых на то намерений, не вполне даже понимая последствия своих действий, художники Ренессанса изменили наше восприятие мира. Креативность художников XX века заключалась в создании нового, пусть и более пессимистичного на сей раз взгляда на человека, как на материальное явление. Эксперименты кубистов, абстракционистов и экспрессионистов в живописи и скульптуре, музыке и литературе стали предвестниками релятивизма в общественных науках и деконструктивизма в философии. То было визуальное отображение проблем века. Дефицит общих ценностей, сомнения в основных постулатах, утрата веры в прогресс вследствие двух мировых войн и принесенных ими ужасов. Все это стояло за спиной у художников, создававших мучительно искаженные, хаотичные работы, из которых сложилось современное искусство. Может быть, научившись быть креативным человеком в повседневной жизни, вы и не повлияете на то, каким предстанет мир будущим поколениям. Но ваше переживание мира, безусловно, изменится. Поиск проблемы – важный элемент сферы повседневности, потому что именно он помогает нам сконцентрироваться на вещах, которые влияют на нашу жизнь, однако при этом могут пройти незамеченными. Чтобы натренировать в себе этот навык, попробуйте выполнить следующие задания. Придумайте способ выразить то, что вызывает отклик в вашей душе. Как правило, творческие задачи возникают в тех областях жизни, которые важны лично для нас. Мы уже видели, что многие люди, во взрослом возрасте менявшие сферу деятельности, в детстве теряли кого-то из родителей. Подобная утрата очень сильно влияет на жизнь ребенка. Но как именно? Может быть, он испытывает грусть с оттенком облегчения? Или чувствует, что на его плечи легла возросшая ответственность? Утрата приносит ему свободу? Или более близкие отношения с оставшимся родителем? Если человек не сумеет найти слова Идеи, визуальные или музыкальные средства, позволяющие выразить влияние утраты на его жизнь, вполне вероятно, что смерть отца или матери поначалу причинит ему сильнейшую боль, позже станет причиной общей подавленности, а со временем ее эффект совершенно рассеется, или же человек бессознательно отыщет выход из ситуации, выйдя за пределы рационального контроля. Среди прочих проблем, с которыми мы сталкиваемся в детстве, можно упомянуть бедность, болезни, жестокое обращение, одиночество, обособленность и пренебрежение со стороны родителей. Спустя много лет главные причины нашего беспокойства могут сказаться на работе, на браке, на местном сообществе или на всей планете. Беды помельче, выговор от начальства, болезни ребенка, падение акций в вашем портфеле могут вызывать не столь интенсивную, но тоже тревогу. Каждое из этих событий вполне может повлиять на качество вашей жизни. Но для того, чтобы понять, что причиняет вам боль, вам придется назвать это каким-то именем. Первый шаг в решении задачи и заключается в том, чтобы отыскать ее и придать смутной тревоге зримый образ конкретной проблемы, которую можно разрешить. Изучайте проблему с самых разных точек зрения. Поняв, что перед вами стоит задача, рассмотрите ее со всех возможных точек зрения. Как правило, описание проблемы содержит и объяснение ее причин. Первый наш порыв заключается в том, чтобы навесить на проблему стандартный ярлык в соответствии с общепринятыми убеждениями. Если у нас возникнут разногласия с супругом, мы немедленно сочтем себя невинной жертвой, а всю вину возложим на противоположную сторону. Но ведь это не всегда верно, пусть порой и соответствует действительности. Наиболее реалистично звучит другой вариант. Виноваты оба, и задача заключается в том, чтобы понять, почему каждый из партнеров занял в конфликте именно ту, а не иную позицию. Кроме того, даже если внешне кажется, что причиной ссоры стала какая-то вполне определенная тема, например, деньги, это совсем не значит, что на самом деле все действительно обстоит именно так. Супруги могли поссориться на почве принятия решений финансового плана. Это битва за власть. Причиной их ссоры могло стать недостаточно уважительное отношение или неравное вложение психической энергии в отношения между ними. То, что вы назначите истинной причиной проблемы, станет определяющим фактором при выборе подходящего решения. Творческие личности не торопятся называть причину проблемы. Вначале они рассматривают ситуацию под разными углами и подолгу избегают каких-либо формулировок. Они рассматривают различные причины и поводы. Они проверяют свои догадки относительно происходящего, вначале в уме, а затем и в реальности. Они пробуют и смотрят, что из этого выйдет, и переформулируют проблему, если все говорит о том, что они пошли по ложному пути. Удобный способ научиться находить задачи в повседневной жизни заключается в том, чтобы всякий раз, ощутив наличие какой-нибудь проблемы, остановиться и всеми силами постараться сформулировать ее наилучшим образом. Если начальник повысил не вас, а вашего сослуживца, проблему можно сформулировать так: «Это все потому, что я не нравлюсь начальнику». И сразу же сформулируйте обратный вариант. «Это все потому, что начальник не нравится мне». Может быть, стоит взглянуть на дело под таким углом? Что, если это верно хотя бы отчасти? Придумайте еще несколько вариантов. «Это потому, что я недостаточно отследил изменения в работе». Или «В последнее время меня так часто отвлекают мысли о семейных делах, что это сказалось на эффективности моей работы». Какая формулировка ближе всего к вашей проблеме? Не исключено, что отчасти верны они все, а значит, ваш коллега был повышен в должности по нескольким, не связанным между собой причинам. Возможно, в конце концов, вы решите, что пролетевшее мимо повышение вообще не проблема. Вас обошли? Значит, вы сможете больше бывать дома, научиться чему-нибудь новому, потратить психическую энергию на что-нибудь другое. Может быть, вы поймете, что настоящая проблема – это ваше желание всех превзойти, амбициозность, тот факт, что на подготовку к собственному повышению вы потратили больше сил, чем уделяли собственно работе или просто полноценной жизни. Вот и получается, что не сложившееся повышение перестает быть проблемой и превращается в первый шаг к решению более общей задачи. Может случиться и так, что ни одна из формулировок не окажется верной в том смысле, что не будет корректно отображать причины событий. Тем не менее, крайне важно выявить причину проблем, потому что от этого будут зависеть все ваши последующие действия. Назвав проблему и ее причину, вы создадите образ не только своего прошлого, но и будущего, а это гораздо важнее. В этом смысле жизнь творческого человека менее детерминирована, чем жизнь большинства из нас. Творческий человек способен остановиться и обдумать массу разнообразных и разноплановых объяснений тому, что с ним происходит, и, значит, может выбирать из куда большего и не столь предсказуемого набора вариантов. Разберите последствия, которые повлечет за собой проблема. Сформулировав проблему, можете рассматривать возможные решения. Конечно, даже у такой простой проблемы, как «Джо повысили, а меня нет», могут быть очень разные решения, которые зависят от того, как вы сформулировали проблему и какими причинами ее объясняете. Вы можете поискать интересное занятие за пределами работы, научиться понимать своего начальника и симпатизировать ему, отточить необходимые для работы навыки или взять понемногу от каждого решения. На этом этапе тоже полезно рассматривать как можно больше решений и самые разнообразные возможности. Творческие люди экспериментируют с многочисленными альтернативными решениями до тех пор, пока не будут уверены, что отыскали самое эффективное из всех. Всякий раз, когда на ум приходит хорошее решение, постарайтесь придумать полностью противоположный вариант. Даже самый опытный человек зачастую не способен, лишь подумав, заранее сказать, какое решение даст необходимый эффект. Так что попробуйте зайти сначала с одной стороны, потом с другой, а после сравните результаты двух попыток. Такой метод зачастую приводит к наиболее креативному результату. Умным и уверенным в себе быть приятно, но если вы хотите быть креативным человеком, придется бестрепетно идти на риск показаться нерешительным. Примените решение. Творческий подход к решению проблем подразумевает постоянное экспериментирование и ревизию результатов. Чем дольше вы воздерживаетесь от окончательного решения, тем более оригинальным и уместным оно в итоге окажется. Авторы самых оригинальных картин меняют технику прямо в процессе создания работы, и картина возникает у них на холсте непредсказуемо, не так, как умение самобытных художников. Дело в том, что оригинальные художники с большей готовностью учатся, отталкиваясь от того, что у них получается. Они остро чувствуют все неожиданное и с готовностью хватаются за лучшее решение, если оно вдруг возникнет. То же самое и с креативными писателями. Они часто начинают историю, еще не зная, чем она закончится. Окончание приходит к ним по мере того, как они следуют за логикой разворачивающегося повествования. Какое же отношение это имеет к сфере повседневной жизни? Возьмем до нельзя тривиальный пример. Если вы устраиваете званый обед и хотите наилучшим образом рассадить гостей, вам придется составить план с указанием, кто где сидит. Однако, если перед самым обедом вы обнаружите, что некоторые гости из тех, что по вашей задумке должны сидеть рядом, холодно поглядывают друг на друга, вам, возможно, придется перекраивать план в последний момент. Если же обед окажется скучным, придется пересадить гостей перед кофе и десертом. Подобная гибкость – окупается, только если вы внимательно следите за процессом решения и достаточно чутко воспринимаете обратную связь, корректируя курс по мере поступления новой информации. Многие из нас предпочитают рутинные, проверенные решения, потому что они требуют меньше психической энергии. Собственно говоря, находиться в творческом состоянии непрерывно не под силу человеку, потому что его внимание быстро растянется до предела, а затем схлопнется. Рутина позволяет здорово сэкономить. И все-таки полезно знать, как находить творческие решения в случае, если на то есть нужда и достаточно сил. Дивергентное мышление. Далеко не все процессы нашего мышления связаны с решением проблем. Иногда нам нужно среагировать на то, что говорят другие, или придумать какую-нибудь соответствующую событиям мысль, не имея конкретной проблемы, которую следовало бы сформулировать и решить. Решать такие расплывчатые задачи можно более и менее креативными способами. В беседе с другом я могу говорить банальности или попытаться отыскать новые и незатертые слова, позволяющие как можно более точно выразить мои чувства. Я могу использовать шаблонные примеры или подыскать что-нибудь поживее, основанное на нашем общем опыте. На этом же аспекте построено и большинство коммерческих программ, ориентированных на развитие личной креативности. Их авторы стремятся усилить три свойства дивергентного мышления, традиционно считающиеся важными для креативности. Беглость, она же способность предлагать большое количество откликов. Гибкость, то есть тенденцию к генерированию непохожих друг на друга идей. И оригинальность идей и реакций. Мозговой штурм. Хороший способ подтолкнуть человека, чтобы усилить беглость, гибкость, оригинальность идей и откликов. Аналогичных результатов можно добиться, взяв дело в свои руки и следуя приведенным далее советам. Генерируйте как можно больше идей. Если вам нужно написать благодарственную записку, отчет или письмо, выделите ключевое слово, а потом постарайтесь подобрать для него как можно больше синонимов. Если с этим будут трудности, загляните в словарь. Можно и наоборот. Вместо слов, обозначающих одно и то же, переключитесь на значения, которые могут быть одинаковы, но вести при этом в разных направлениях. Поначалу ориентируйтесь на количество. Время для критического взгляда и правки качества наступит позже. То же самое можно сделать, когда вам потребуется спланировать выходные или отпуск. Первым делом предложите как можно больше вариантов, пусть даже не слишком разумных. Сумасшедшая идея может открыть новое направление для вашей мысли и привести к подходящей альтернативе, о которой вы, в противном случае, никогда бы не подумали. Покупаете одежду в крупном магазине? Не стоит отправляться прямиком на знакомый этаж. Испробуйте столько разных вариантов, сколько вам позволяет время. Ищите книги за пределами привычных жанров. Если начальник спрашивает вашего мнения, не ограничивайтесь предсказуемым ответом доброго служаки, исходящего из своих интересов. Удивите начальника спектром разнообразных идей, вариантов и возможностей. Степень безумства идей зависит лишь от того, насколько консервативен ваш босс. Пусть идеи будут как можно более разнообразны. Да, нам важно, чтобы идей было много, но постарайтесь при этом избежать избыточности. Приветствуются разнообразие собеседников, музыки, которую вы слушаете, пищи, которую едите. Хорошо бы научиться чередовать темы бесед, рестораны с разной кухней, развлекательные шоу, стили в одежде. Роберт Гелвин из Моторола придумал для себя простое упражнение. Когда при нем что-то говорят, он задает себе вопрос: «А что, если верно обратное?» Воображать альтернативы тому, что кажется верным другим людям, дело бесполезное в 99% случаев. Но на сотый раз привычка перепрыгивать на другую точку зрения может одарить вас неожиданной мыслью, причем не только оригинальной, но и полезной. Постарайтесь генерировать неожиданные идеи. Оригинальность – одна из отличительных черт креативного мышления. Если творческого человека попросят придумать имя ребенку или способ использования скрепки для бумаги, или занятие для вечеринки, его ответ наверняка будет отличаться от ответов большинства, но отнюдь не окажется экстравагантным. Услышав его, окружающие, скорее всего, удивятся. «Ну, конечно же! Как только мне это в голову не пришло!» Научиться оригинально мыслить труднее, чем освоить такие качества, как беглость и гибкость. Для этого вам придется развить в себе вкус к высокому качеству во всем, которое для оставшихся двух свойств не обязательно. Можно каждый день выхватывать взглядом в тексте случайный абзац и стараться придумать более оригинальный и эффективный способ выразить то, что в нем сказано. Если абзац попадется слишком скучный или невнятный, возьмите другой. Можно еще окинуть взглядом кабинет или гостиную и спросить себя, отражает ли комната ваш личный вкус, а если нет, то что вы можете сделать, чтобы привести ее в гармонию с собственным «я». Если по работе вам часто приходится бывать на встречах и конференциях, можете развить в себе привычку кратко конспектировать слова собеседников. Сделав это, вы сможете быстро придумать альтернативу услышанному или объединить различные точки зрения в более сложную картину. Не приводите доводы на основе прежнего опыта, но учитывайте наметившиеся на встрече линии силы и предлагайте новые точки зрения на вопрос с их учетом. Дивергентное мышление требует от нас больше внимания, чем обычное, конвергентное. Творческая мысль, как всегда, нуждается в большем количестве энергии, чем заурядная. Это значит, что вам придется выбирать, когда стоит проявить креативность, а когда нет. В противном случае огонь оригинальности в скорости выжжет вас дотла. Выбор конкретной сферы. Если креативность – это способность изменить ту или иную сферу, значит, личная креативность заключается в том, чтобы изменить сферу собственной жизни. Мы говорим, что физик креативен, если он изменил практики, принятые в этой области науки. Если же человек изменил собственную жизнь, мы говорим о личной креативности. Сфера нашей жизни состоит из правил, ограничивающих психическую энергию, привычек и устоявшихся рутинных дел, изо дня в день указывающих нам, что следует делать. Эта сфера состоит из того, как мы одеваемся, как работаем, как поддерживаем отношения с другими людьми. Если мы сможем оптимизировать эти действия, качество нашей жизни в целом тоже улучшится. О том, как повысить креативность в повседневной жизни, мы и говорим в этой главе. И все же жизнь человека, как бы сложна она ни была, охватывает лишь малую часть бытия. Множество вещей, которые делают нашу жизнь интереснее и осмысленнее, относятся к другим сферам. Музыка, кулинария, поэзия, садоводство, бридж, история, религия, бейсбол, политика – все это символические системы с собственными правилами, существующие вне жизни одного человека. Вместе с тысячами других таких же систем они образуют культуру. Человек становится человеком, когда смотрит на мир сквозь их призму. Человек же, научившийся действовать в соответствии с правилами одной из этих сфер, имеет шанс очень серьезно расширить свою креативность. На свете очень много людей, считающих, что большая часть мира для них недостижима. Кто-то считает, что абсолютно не способен к искусству, кто-то к спорту или музыке. Танцы, наука, философия, список вещей не для меня поистине бесконечен. Да, некоторые сферы действительно не годятся некоторым людям. Но обычно проблема сводится к недостаточно активному использованию ресурсов культуры. Из-за незнания, низкой самооценки, закрепившихся привычек, мы совершенно сбрасываем со счетов возможность наслаждаться множеством вещей, которые доставляют удовольствие другим людям, и даже преуспеть в этом. Малкольм Икс осознал всю силу религии и политики, лишь просидев несколько лет в тюрьме. И только после этого обнаружил в себе талант к этим сферам. Мало кто из нас заранее знает, к какой сфере деятельности может проявить склонность. Мы называем вундеркиндами детей, которые с первых лет демонстрируют яркий талант в той или иной области. Но вундеркиндов на свете немного, и большинству из нас приходится десятилетиями идти по пути проб и ошибок, отыскивая то дело, для которого мы подходим наилучшим образом. Даже среди наших респондентов были люди, обнаружившие свое призвание лишь после достижения среднего возраста. Причем находили они его зачастую под влиянием внешних факторов – войны или необходимости делать какое-то дело, которое вдруг оказывалось словно бы специально для них создано. Человеку важно испробовать как можно больше сфер деятельности. Начинайте с того, что доставляет вам удовольствие, а потом перемещайтесь в соседние сферы. Если вам нравится читать биографии, попробуйте заняться историей. Плавание может подвести вас к нырянию, к дайвингу, а потом, почему бы и нет, к скайдайвингу. Осваивать новую сферу всегда непросто, а любовь с первого взгляда – штука редкая, поэтому вам потребуется определенное упорство. С другой стороны, заниматься делом, которое не доставляет удовольствия и даже не обещает его в будущем, тоже вряд ли стоит. В конце концов, вы отыщете одну или несколько сфер деятельности, соответствующих вашим интересам, найдете дело, которым вам нравится заниматься, и таким образом сделаете вашу жизнь богаче. В идеале, этого следует добиваться в как можно большем количестве сфер. Однако на практике лимитированный запас психической энергии ограничивает нашу серьезную деятельность несколькими вполне конкретными областями. При погружении в какую-либо сферу вас будут подстерегать две опасности. Во-первых, аддикция. Некоторые сферы выглядят так заманчиво, что полностью завладевают вашим вниманием, ничего не оставляя работе или семье. Бывают шахматисты, которые так поглощены игрой, что во всех прочих областях жизни ведут себя как зомби. То же самое случается с любителями скачек, коллекционерами картин, людьми, изучающими Библию, или любителями лазать по интернету. Вторая опасность представляет собой полную противоположность первой. Если вы будете чересчур распылять свое внимание и заниматься слишком большим количеством разнообразных дел в разных сферах, в конце концов ваш опыт окажется довольно поверхностным. Многие люди похожи на путешественника, который побывал везде, но так и остался скучным обывателем, каким уезжал из дому. Знакомство с лучшими образцами культуры ничего ему не дало. Как обычно, оптимальное решение заключается в том, чтобы придерживаться золотой середины. Когда вы освоите новую сферу, в жизни вашей, безусловно, станет больше творчества. Но повторимся, это отнюдь не значит, что вы обретете креативность с большой буквы. Вы всегда можете развить в себе личную креативность, но если сфера и сообщество не пойдут вам навстречу, как, собственно, и бывает чаще всего, ваше имя так и не попадет на страницы истории. Вы учитесь ваять? Это совершенно чудесным образом скажется на качестве вашей жизни, Но только не ждите, что критики немедленно впадут в экстаз, а коллекционеры выстроятся в очередь под вашей дверью. Между новыми мемами идет жесточайшая конкуренция, в которой лишь немногим удается выжить, то есть быть замеченными, отобранными из множества и включенными в культуру. Для того, чтобы первая буква в слове «креативность» стала заглавной, требуется удача, удача и еще раз удача. Но если вы не научитесь креативности в повседневной жизни, шансы на то, что вы сделаете свой вклад в культуру, и вовсе упадут до нуля. И вот еще напоследок. Важно не то, будет ли ваше имя стоять под великим открытием, а то, насколько богатую и насыщенную творчеством жизнь вы проживете.